Отойдя метров на 300 от работающего могильщика, мы остановились и провели коротенькое совещание. «Так, значит», — Славик возбужденно шмыгнул носом. «В операции участвуют по меньшей мере 6. Двое те, что установили шлагбаум. Одному там не справиться, а троим делать нечего. Наверняка 2. Плюс 3-4 человечка здесь». Хорошо, что машина у них одна, это хорошо. Там может быть грузовик. Я махнул рукой в направлении шоссе. Им же надо будет потом увезти шлагбаум и знак вряд ли, сказал Серега. На том участке грузовик не спрятать. Вообще даже легковушку не укрыть. Съезд только один на грунтовку, а везде сплошняком кусты. По грунтовке мы ехали чисто. Шлагбаум же они могут оттащить 20 метров и бросить в кустах. Не бог весть, какая улика. С этим понятно, согласился Славик. По-видимому, это будет развиваться следующим образом. Экскаватор засыплет могилку, потом будет туда-сюда ездить, равнять. Потом экскаваторщик погонит его туда, откуда взял. Это не шлагбаум. Его бросать нельзя, а грека и его люди сядут в машину, выйдут на шоссе, где подберут засадников, и через полчаса они будут пить водку у себя в Вознесеновке. — А это точно грек? — спросил я. — Точно, — уверенно ответил Славик. — Я его и при более скудном освещении узнал бы. Короче, мужики, нам нужно двигать к шоссе. Только на въезде с грунтовки мы сможем их накрыть всех вместе. Грек там должен будет остановиться, чтобы принять на борт тех, кто ставил шлагбаум. — Ты уже говорил это, — перебил его Серега. — Давайте двигаться, а то если мы тут еще 3 минуты, тогда точно не успеем. И через 3 секунды... Мы уже ломились вовсю за Серегой. Черт знает, как он различал тропинку. Скоро, наконец-то, Серега выскочил на дорогу и согнулся, держась за бок и тяжело дыша. Славик тоже сомлел, присел на обочину и тяжко перекачивал воздух. — Курить надо поменьше, братаны. Я чувствовал себя вполне сносно и даже несколько был раздосадован слабой выносливостью соратников. «Давайте быстрее восстанавливайтесь!» Потом мы трусили по обочине грунтовки. Преодолев 800 метров, Серега свернул куда-то вправо, и мы очень осторожно двинулись по кустам. Еще через 5 минут я ткнулся носом в спину Славика. Встали. Впереди виднелись фонари, освещавшие шоссе. «Нам надо на ту сторону», — шепотом сообщил Серега. «Скорее всего, они их ждут на этой стороне шоссе в кустах. Хотя все может быть». «Схожу гляну», — вызвался я, и, скатившись в придорожную канаву, на четвереньках двинулся вправо. Через 1 минуту я высунул голову из канавы и произвел рекогносцировку. В 50 метрах справа шоссе делало резкий поворот. Все верно. Съезд на грунтовку сразу за поворотом. Я прислушался. Показалось, что там, в кустах у дороги, сразу за поворотом, кто-то тихо разговаривает. Послушал подольше. Точно. Кто-то негромко переговаривался. Быстренько вернувшись к своим, я доложил результаты проверки. Затем мы аккуратно пробирались еще 50 метров вдоль кустов, чтобы полностью исключить возможность обнаружения при пересечении шоссе. Метнувшись через асфальт, мы скатились в кювет с другой стороны. Получалось очень удобно, как в траншее. Славик предложил прямо по канаве подобраться вплотную к месту расположения установщиков шлагбаума, но Серега Тут же этот вариант отверг. Шоссе за поворотом сужается. Там ширина не более 5 метров перед съездом на грунтовку. Малейшая неосторожность, и нас обнаружат. Мы осторожно вылезли из канавы и отошли от дороги 15 метров. На этой стороне акации росли аккуратными шпалерами в несколько рядов, что как нельзя более способствовало нормальному передвижению. Минуты через 2-3 мы уже находились за поворотом напротив съезда на грунтовку. С этой позиции достаточно хорошо просматривалось место предстоящих действий. От крайней шпалеры до ближней к нам обочины 15 метров, а ширина шоссе 5 метров. Таким образом, с нашими врагами нас будут разделять всего 20 метров. Шлагбаум отсутствовал, знак тоже. Рядом с дальней обочиной, 5 метров правее грунтовки в кустах, мерцали 2 сигаретных огонька. «Круто вы замаскировались, ребята!» Слышался приглушенный разговор. В тишине даже можно было разобрать кое-что. А я ее... А потом мы как дали ей оторваться и тому подобное. По шоссе прошелестела легковушка. Огоньки в кустах исчезли. Потом появились вновь. Ну, прям дети малые. В рукав, что ли, прятали. Кстати, вопрос на засыпку, — повернулся я к Славику. Мы что, потом пешком домой потопаем? Это нам обойдется в 2,5 или 3 часа ходу, учитывая, что придется соскакивать в канаву каждый раз, когда на шоссе появится какая-нибудь машина.